Глава 5. Рус сидел на краю крепостного рва. Светило солнце, чайки, птички. Над ярко-желтыми цветками, усеивающими узкую полоску между водой и стеной, шумно носились шмели. Несмотря на раннее время, тянуло в сон. Но он держался, занимаясь давно осточертевшим занятием – наблюдением за лягушками. Как только замечал среди них нездоровую суету, приносил внимание на подозрительное место. И, как правило, не зря. Источником переполоха оказывался очередной уж. Дальше кастовал на него кражу и приканчивал ни в чем не повинное присмыкающееся ударом стрелы хаоса. Ничего не поделаешь. Уж очень хотелось раздобыть удушение. Вот уже третий день он торчал в Арбене, охотясь на ужей, граня самоцветы и перерабатывая руду. Первый его город. Именно здесь он родился глупым кривым нобом, плюхнувшись пятой точкой на мостовую. И бродил потом не один час, выпучив глаза, выискивая отличия от реального мира. Было это 2,5 месяца назад, а впечатление такое, будто вечность миновала. С тех пор он сильно изменился. А вот город нет. Такой же, сонный, скучный, ничем не примечательный и удивительно уютный. Очередной несчастный змеёныш подарил долгожданное. Речной уж убит. Получено очков опыта 1. До следующего уровня осталось 18 007. Вы похитили умение «Удушение». Умение «Удушение» добавлено в учебник умений Пета. Цифра будто следил. Почти секунда в секунду замигал приват. «Рос, ты чего молчишь? Спишь?» «Работаю в поте лица. Только что умение получил». «Долго ты?» «Уже и не так уж много здесь. Да и с процентами что-то неладное. Я не меньше 1000 убил. Давно должно было выпасть». «Удача у тебя большая, но что-то в ней не работает. Ладно, не везет в мелочах, повезет в крупном. Докладываю. На форуме предлагают за 98 штук золотом. Это пока самая высокая цена, но покупателей немало. Кучу страниц уже исписали». «На форуме ник виден. Поймут, кто продает». «А я соседа по палате попросил пост написать, так что ник его». «Он тоже играет?» «Заходить может, такой же бета, как и я, но играть не получается, сразу бросил». «Чего?» «Что-то с восприятием игры. У него проблемы с мозгом, полного погружения не выходит. Но по форуму любит бродить, даже рад, что я ему это предложил. Ему личку забили сообщениями из-за этого кинжала, многим интересно». «Я просто поражен. Откуда столько народа с деньгами?» «Ты сильно отстал от жизни. Раньше было круто, когда у тебя есть дорогая яхта, заполненная красотками с силиконовыми сиськами. Но теперь это не актуально. Перс в сетах и легендарках – вот истинный показатель крутизны. Красоток вокруг него будет столько, что ни одна яхта не удержится на плаву с таким грузом. И заметь, никакого силикона. Во втором мире этой дряни нет». «Спорное утверждение. Ты разве видел здесь силиконовые телеса?» «Нет, дело не в этом. Здесь красотка, а там унылая жаба на последней стадии ожирения, 95 лет к тому же». «Ну, что ты за человек? Везде находишь недостатки. Я купил несколько колец с прибавкой к уровням и кое-что по мелочам из другого. Денег нет вообще, надо ждать, чем дело с кинжалом закончится». «Почему за меч ледяного короля заплатили несколько миллионов, а за наш кинжал всего лишь 100 000 дают?» «Легендарка легендарки рознь. Во многом условная градация. Часто бывают эпики с характеристиками такими, что легендарки завидуют. В общем, у того меча было столько всего хорошего и в таких количествах, что народ до сих пор в шоке. Не верил, что подобное возможно». «Выходит, нам не повезло? Отстойную легендарку выбили?» «Да нормальная, далеко не плохая. Отстой идет по цене до 20 000. Плохо, что она невысокого уровня. Лучшие вещи, вроде того же меча, требуют прокачки от 200 и выше. Это элитные вещи. Вот за них, если все хорошо, дают максимальные цены». «Ладно, будет и у нас праздник. 98 – хорошая цена. Мы приблизительно на такое и рассчитывали». Давай до завтра выждем. Чую, дозреет один жадноватый олигарх. 105 минимум выложит. Планы нарушаются. Через несколько часов перезарядится чистый лист, и я смогу сменить внешность. Медлить с этим смысла нет. Почему? Куда торопишься? Чистый лист тоже прокачивается. Причем по единичке, за одно применение. Два раза я применил его на себе. Один раз на тебе, и он теперь до тройки поднялся. Если все как у других умений, то на десятке у него появляются новые свойства или улучшаются старые. Так что я его буду каждые 7 дней разряжать, пусть даже без надобности. Разумно. О том и говорю. Лети ко мне. Зачем? На меня разрядишь. Ты же не собирался замки снимать. Ради тебя на все готов. Не смешно. И вообще, мне до рвоты надоело бегать в этом образе. Запарился закрывать приваты от разных извращенцев. Откуда их столько здесь? Каких извращенцев? Ничего не знаю. Мне никто гадости не пишет. Может, ты сам к ним пристаешь? Ай-яй-яй. Цифра. Как прокачаю чистый лист, первым делом сменю тебе внешность и ник. Будешь у нас эльфийкой с ногами от ушей, грудью 5-го размера и надписью над головой «Звезда Минета». Побегаешь так хотя бы с недельку, а вот потом вернемся к разговору об извращенцах. Ладно тебе, чего сразу завелся-то? Шутку не понимаешь. В общем так, сейчас сменю себе все, так что не удивляйся, если начну писать с другого ника. Главное, орком не становись, мы ведь договаривались. Ладно, расист, стану огром. Все, до связи. Эй, забудь, никаких огров. До связи было сказано. Игнорируя бешено мигающее окошко привата, цифра в отношении зеленокожих придерживался расистских воззрений, Рос огляделся. Нет, здесь применить чистый лист не получится. На стене застыл сонный, как и все в этом городе, стражник. По другую сторону рва бродит парочка нубов, собирают какие-то травки для продажи или алхимию качают. Нужно перебраться в место, где нет других игроков, иначе чистый лист не сработает. Лучшим вариантом казался ближайший лесок. Тот самый, где он снимал замки с характеристик цифры. Всего-то и надо перейти через мост, и уже через 5 минут он станет другим человеком. Стража у ворот не обратила на Руса внимания. Денек жаркий, вояк разморило, подрюмывали в теньке, опираясь спинами о стену. Давно их русские не гоняли. Расслабились, позабыли, каково это – жить на осадном положении. Не стоило, наверное, критиковать других, если сам такой. Уже через пару минут Росу доказали, что он ничем от этих сонь не отличается. Сдвоенный удар по ногам – в те места, где голени переходят в стопы. И сразу боль, и вспышка, после которой тело стало каменным. Затойчи нанес вам 546 единиц урона. Получен критический урон. У вас перерезаны сухожилия. Получен отрицательный эффект. Вы не держитесь на ногах. Получен отрицательный эффект. Вы парализованы. В глазах потемнело. Погасло все, вплоть до элементов интерфейса. Получен отрицательный эффект. Вы ослеплены. Рос ничего не видел и не чувствовал, но готов был поклясться, что его беспомощное тело куда-то тащат. Не к добру это. Кто напал? Зачем? Чего от него хотят? Разбойники? Вряд ли. Возле Арбена им делать нечего. Шахтерский городок, новички здесь только рабочих специальностей. Сами по себе они бродят нечасто. Большую часть времени проводят на рудниках, куда устраиваются по долгосрочным контрактам. В ожидании беспечной жертвы можно свихнуться от скуки. Ведь 10-х уровней и выше очень мало, а напасть на нуба нулевого уровня проблематично. Или Росу повезло нарваться на заблудившуюся банду? Но зачем он им живой понадобился? Красота персонажа затуманила скудные разумы? Неужели и правда есть способ добиться от игровой женщины желаемого помимо ее воли? Ведь это невозможно. А если возможно? Рос начал спешно думать, как бы половчее себя убить. Потому что узнавать ответ на этот вопрос очень не хотелось. Проклятье! Еще пара часов, и он бы изменил облик. Нет, вряд ли это бандиты. Уж очень четко действовали. Им не нужна была смерть. Им нужен живой Рос. Выбравшись за спиной из режима невидимости, воин с ножами или кинжалами подрезал сухожилие. Атака по ногам не отнимает много здоровья, но тот за один раз снял больше 1500 единиц. Как минимум 200-й. Разовый урон у таких классов невелик, но они восполняют его высокой скоростью атак. Так что 500 с хвостиком, да еще в такое место, это очень солидно. Даже сотки столько по персонажу 44 уровня не выбить. И это при том, что цель в легких магических одеяниях. Помимо подрезания сухожилий, нападающие применяют контролирующие умения. Рос слепой, оглушенный, ничего не чувствует и пребывает в таком состоянии постоянно. А ведь на нем пояс, который с вероятностью в 11% отражает отрицательные эффекты на того, кто пытается их повесить. Значит, контролеры время от времени выбывают из строя, но Росу это не помогает. Они пришли за ним, выследили, выбрали удобный момент и захватили. Что будет дальше? А дальше перед глазами начало светлеть. Телефонный разговор между офицерами гильдии GP. Мы взяли ее. Как все прошло? Ну, отлично. Дернуться не успела. Мы даже удивились. Кто-нибудь это видел? Нет. Наши все держат под контролем. Даже нубов притащили. Шляются по округе, делают вид, что травки собирают. Вызовите дополнительную охрану и ввезите в цитадель. А может, все-таки телепортом уйдем? Мы это уже обсудили. Никто не может дать гарантии, что она или он, или не знаю, кто это вообще, не воспользуется портом по-своему. Затащить насильно невозможно. Надо поставить на ноги, чтобы своим ходом пошел и принял согласие на транспортировку. Оно нам надо. Ты уверен, что все под контролем? Ладно, понял. На дорогу идет почти неделя, быстрее никак. Это если быстрым темпом и без остановок. Мы подождем. Главное, пусть все время будет под контролем. Посадили в клетку из закаленного в крови дракона Иллириума, обработанную магами контроля. Резервуара маны хватит на сутки. Маги будут заливать его дважды в день. Так и довезем. Ладно, иди назад в игру. Мы вас ждем. Зафиксировано стороннее вмешательство в игровой процесс объекта 1.7. Ближайший прогноз. Объект 1.7 потеряет личную свободу на стандартный срок. Рекомендую ответное вмешательство. Основание – отсутствие событийной стабильности. Вмешательство уже осуществлялось. Уровень вмешательства недостаточен. Ожидаю прогноз. Самостоятельное развитие событий ведет к нежелательным последствиям. Прогнозирую нарастание уровня нестабильности. Настаиваю на временной консервации объекта 1.7. Для достижения долгосрочных целей требуется прямое вмешательство в игровой процесс или ввод сценария изменений. Рекомендую второй вариант на максимуме имеющихся возможностей. Характер прямого вмешательства. Минимальное информирование объекта 1.7. Подтверждаю. Сценарий события. Запертые земли. Падение врат. Воздействие на объект 1.7. Нейтрализация стороннего вмешательства в его игровой процесс. Консервация объекта в рамках сценария «Запертые земли. Падение врат». В этом варианте объект 1.7 будет привязан к зоне действия сценария «Запертые земли. Падение врат». Это краткосрочная перспектива. В дальнейшем он получит свободу передвижения и реализации. В случае принятия сценария и вмешательства в его игровой процесс – мы скорректируем его действия в требуемом направлении. Прогноз показывает, что действия объекта 1.7 нуждаются в минимальной корректировке. Имеется вероятность, что она не потребуется. В таком случае наше вмешательство необходимо лишь для подбора дополнительного персонала. Принято. Отсчет подтверждаю. Внимание! Общее сообщение. Запущен отчет старта локального сценария «Запертые земли. Падение врат». Точка приложения. Провинция Ралия. Империя Запада. Американо-канадский сектор. Зона действия сценария. Запертые земли. Провинция Ралия и пограничные с ней провинции. При неоптимальном развитии сценария зона действия может быть расширена после вторичного согласования с изменением статуса от локального до общего. Срок действия открытой фазы сценария до фазы стабилизации события. Фаза стабилизации – заключение политического соглашения между странами конфликта. При отсутствии стабилизации после заключения политического соглашения возможен сценарий обострения. Принято. Старт сценария «Запертые земли. Падение врат». Старт разработки сценария обострения.